надевают ошейники, прикрепленные к общему ремню или цепи. Это не дает собакам возможности разбегаться в стороны. Передовиком в этой упряжке считается собака, идущая крайне в шеренге, обычно слева. К ошейнику передовика прикрепляется вожжа. Здесь называют ее пиленной. Если натянуть пилинну, передовик остановится или замедлит ход. Остальные собаки, продолжая бег, обойдут его, и вся упряжка повернет в сторону передовика. Для поворота в противоположную сторону пилинной легко похлестывает передовика по боку, и он начинает давить на соседей до тех пор, пока они не побегут в нужном направлении. Торможение производится так же, как и при восточно-сибирском способе упряжки. Только тормозом служит не короткий остол, а заимствованный из оленьей упряжки хорей, шест длиной не менее 3 метров. На нижнем толстом конце он имеет, как и остол, металлическую спицу, а на верхнем тонком небольшой костяной шарик. Для торможения хореем пользуются точно так же, как и остолом. Кроме того, им же понукают собак, ударяя их тонким концом хорея с костяным шариком. Этим же шариком можно на ходу распутать ремни упряжки. Преимущества такой упряжки были налицо. Во-первых, легкость управления. Повернуть или остановить собак можно в полной тишине, не подавая команды. Это часто очень важно при охоте на зверя. Все капризы или охотничий азарт передовика при погоне за зверем исключаются. Он на вожже и полностью в руках хозяина, а вместе с ним и вся упряжка. Еще большим достоинством этого способа является близость всех собак к человеку. Любая собака, задумавшая полентяйничать, тут же получает щелчок. Но по рыхлому снегу ездить на такой упряжке труднее. Каждая собака должна самостоятельно пробивать себе дорогу. Все они одинаково утомляются. Особенно тяжело это для слабосильных. Еще хуже в сильно торошенных льдах, где проскользнет пара идущих рядом собак, там не пройдет десяток. Собаки будут давить друг друга и мешать работать. Я видел ясно эти изъяны, но в то же время знал, что в высоких широтах при путешествии по земле и вдоль береговой линии, а не в торошенных льдах, недостатки верной упряжки будут несущественными. Глубокий рыхлый снег здесь середины зимы. Весной, когда будут проводиться наши работы, он встретится очень редко, лишь в руслах рек да в закрытых от ветров местах. Новоземельская верная упряжка мне нравилась. Но, несмотря на это, я все же пока тренировал собак в восточно-сибирской. К ней они были уже приучены. В конце сентября я на своей упряжке уже мог ехать куда хотел. А Журавлев пока мучился. Его старания переучить собак все еще оставались безуспешными. Часами он возился с ними. Иногда, проехав километров 15-20, я возвращался домой и заставал Журавлева за сменой рубашки, взмокшей от пота. «Не идут проклятые!» — заявлял охотник. На следующий день он снова с упорством полярника брался за собак. Но собачий веер по-прежнему старался перестроиться в привычный цуг. Поэтому я решил пользоваться восточно-сибирской цуговой упряжкой до тех пор, пока Журавлев не добьется удовлетворительных результатов. Переучивание всех собак сразу могло затянуться надолго, а времени мы терять не могли. Дорога устанавливалась, приближалась темная пора. Надо было успеть разведать путь на Северную землю. Пришло время проверить наши силы и возможности. Способ упряжки не должен задерживать осуществление наших планов. Следом за моими санями можно было идти при любой упряжке собак. Это могло затруднить поход, но не вынуждало нас отложить его выполнение.